26. Рос находилась в самом сердце храма терпения. По кончикам ее пальцев растекался жар. Рядом с ней сидела Виктория. Глаза ее были закрыты, на щеках играл румянец. Она выглядела такой умиротворенной, такой довольной в окружении теплого воздуха, пропитанного тяжелыми флюидами магии. Рос же, напротив, чувствовала себя неуютно. Она испытывала сильные раздражения и беспокойство. Ей казалось, будто магия, жаждущая больше, чем она могла предложить, разрывает ее изнутри. Та обладала клыками, когтями и собственным разумом. Что там Рос пыталась создать, она даже не помнила. Шли часы, и она все больше убеждалась, что ей здесь не место. Все ее мысли были заняты губами и руками Дамиана, положением уголков его рта. «Я все время жалел, что не поцеловал тебя первым». Рос понятия не имела, к чему пришли их отношения. Неужели теперь он чересчур стеснялся связаться с ней? Вряд ли после всего случившегося дело было в этом, однако она даже записки не получила от него. Да и сама не могла ему написать. Наверное, им следовало на время забыть о поцелуе и решить, что делать с Батистой. Можно ли было рассчитывать, что Дамиан не отправился сразу же к отцу? «Тебе нужно расслабиться», — раздался голос Виктории. Рос оглянулась и встретилась взглядом с подругой. «Наверное, я сегодня немного рассеяна». Ей просто хотелось, чтобы этот день поскорее закончился. Металлические стены и сводчатый расписной потолок храма производили гнетущее впечатление. Виктория покачала головой. «Знаешь, иногда мне кажется, что святые совершили ошибку». Рос выгнула бровь, не сразу сообразив. «Ты вроде бы считаешь, что святые никогда не ошибаются». Подруга пожала плечами. «Считаю. Просто я никогда не видела никого столь разочаровавшегося». Наконец до Рос дошло. «Ты считаешь, что святые совершили ошибку, наделив меня магией?» «Рос, в твоих устах это звучит ужасно. Я искренне...» «Нет», — резко перебила ее Рос. «Ты права. Это большая ошибка». Виктория, разинув рот, часто заморгала. «Святые, интересно, каково это — жить в сознании кого-то наподобие Виктории?» Она задала всего пару вопросов и удовольствовалась полученными ответами. Она принимала все таким, какое оно есть. Да, она была доброй, но Рос никогда не понимала ее. Девушка встала. «Я больше так не могу». И это было правдой. Ей надо было раскрыть убийство. Она собиралась принять участие в крупнейшем выступлении мятежников, где ей предстояло сыграть ключевую роль. Она зачем-то сидит здесь, мастерит оружие, которое вполне может быть использовано против той самой группы людей, которой она посвятила свою жизнь. Виктория встала следом за ней. «Не можешь? Что?» Рос поджала губы, глядя на девушку, с которой, как ей когда-то казалось, всего мгновение она может быть счастлива. Но она обманывала саму себя. Подобная жизнь не способна сделать Рос счастливой. Если за свой уход она получит нагоняй, так тому и быть. С этим она разберется позже. «Прости, Виктория, но сегодня с меня хватит. Если кто-то спросит, можешь меня не прикрывать?» И с этими словами она вышла из храма. Дорогу к палаццо пересекали лучи света, пробивавшиеся сквозь близко расположенные крыши домов. Рос, не сбавляя шага, миновала реку, а затем базилику, обошла стороной группы людей, которые чересчур громко беседовали. Только приблизившись к высоким дверям в палаццо, она поняла, что у нее нет плана. Может, она могла бы просто подойти и спросить Дамиана? Неизвестно, но других вариантов у нее, похоже, все равно не было. Как назло, два офицера у входа в здание были знакомы Рос. Одной из них оказалась высокая девушка с косами. Дамиан шел с ней в тот раз, когда они впервые повстречались с Рос. Вторым был красивый юноша. Тот стоял на страже в день, когда она проникла в кабинет главного магистрата. Кажется, его звали Киран. Они могли стать проблемой. Можно было бы вернуться позже. Только ведь она не сделала ничего плохого. В конце концов, Дамиан сам вручил ей форму. Рос на некоторое время замерла на месте, обдумывая имевшиеся варианты. Но судьба решила за нее. «Эй!» — раздался голос Кирана. Роз подняла глаза и увидела, что он машет ей рукой. Стоявшая рядом с ним офицер смотрела на нее прищуренным взглядом, словно пыталась вспомнить ее лицо. Проклятие! Что ж, во всяком случае, оба офицера, насколько было известно Роз, имели дружеские отношения с Дамианом. Что еще плохого могло произойти? Она неторопливым шагом приблизилась к ним и поднялась по ступеням палаццо. «Привет. Никто из вас не видел Вентури?» Киран покачал головой. «Нет, по сути, со вчерашнего дня. Разве ты не должна быть на дежурстве?» Росс вздрогнула, когда женщина-офицер, нахмурив брови, повернулась к Кирану. «На дежурстве? Ты о чем? Это же подруга Дамиана. Она последовательница терпения». Киран выглядел таким же озадаченным. «Мне она сказала, что только вчера поступила на службу». Теперь они оба развернулись и уставились на Росс. Та придала лицу виноватое выражение. «Да, прошу прощения за это. Я помогала Дамиану раскрывать убийство, точнее убийство, и в тот день он одолжил мне форму. Я решила, что будет проще не вдаваться в детали». Объяснение вышло неубедительным, но ведь Дамиан был их начальником, верно? А поскольку, со слов Росс, идея принадлежала ему, они не могли создать ей проблем. Веселый настрой Кирана улетучился, однако женщина-офицер, придвинувшись к нему, наступила ему на ногу. «Подруга Дамиана!» — многозначительно произнесла она, и глаза Кирана расширились. «Ах, да, точно! Сиена рассказывала мне о тебе!» Росс прищурилась. «Рассказывала?» Женщина, Сиена, снова наступила Кирану на ногу. «Черт!» — проворчал он. «Мне вообще хоть что-нибудь можно сказать?» Сиена, предпочтя пропустить его слова мимо ушей, бросила на Росс сочувственный взгляд. Та, в свою очередь, не понимала, как ей реагировать. Что же такого Дамиан рассказал им о ней? «Раз уж вы не видели Дамиана», — осторожно проговорила Росс, — «тогда я пойду». Сиена, похоже, о чем-то размышляла, поэтому подняла палец, таким образом прося Росс подождать. «Знаешь, сегодня утром Дамиана не было на тренировке. Я провела ее за него, а потом отправилась к его покоям. Вдруг он заболел, но его там не оказалось. Тогда я предположила, что он выполняет какое-то поручение главного магистрата и забыл нам сказать». Киран покачал головой раньше, чем Сиена успела закончить свой рассказ. «Форта сегодня тоже не было. Они с генералом провожали корабль». «Корабль?» — переспросила Росс. «Военный корабль, чтобы доставить солдат на север. Первый из них прибыл прошлой ночью и только что должен был отплыть». Росс почувствовала, как земля ушла у нее из-под ног. Святые на небесах! Она точно знала, где Дамиан, почему он не пытался связаться с ней и почему его не было на тренировке. У нее в животе словно разверзлась пропасть. «Дамиан на том корабле». «Что?» — произнесли Киран и Сиена одновременно, не понимая, о чем речь. Росс провела рукой по волосам, сжав в ладони кончик хвоста. Перед ней вырисовывалась ясная картина. Дамиан, будучи доверчивым дурачком, решил выступить против отца, обвинив того в причастности к убийствам. Батиста, осознав, что его сын подобрался слишком близко к правде, предпочел избавиться от Дамиана уже заранее запланированным способом. «Послушайте», — решительно обратилась Росс к офицерам, — «возможно, это прозвучит безумно, но я почти уверена, Дамиан на том корабле. Его отец уже говорил главному магистрату о том, что намерен отправить сына обратно на войну». Она ожидала, что Киран и Сиена начнут задавать вопросы, спрашивать, откуда ей это известно, но те лишь обменялись потрясенными взглядами. «Звучит ничуть не безумно», — сказала Сиена. «Они угрожали ему этим с тех пор, как было найдено тело последователя. Мы не можем позволить ему вернуться туда». Росс старалась сохранять спокойствие в голосе. Киран выступил вперед. Его губы были сжаты в плотную линию, лицо выражало решимость. «Значит, мы отправимся за ним. Корабль не мог уйти слишком далеко». «И что ты предлагаешь делать? Плыть?» На этот раз ответила Сиена. «У палаццо имеются шлюпки, которые мы используем для обеспечения безопасности на реках. Они гораздо меньше любого военного судна, а потому быстрее». Росс вскинула подбородок. «Тогда чего мы ждем?» Этим утром Росс и предположить не могла, что вечером отправится в плавание на судне Палаццо с двумя едва знакомыми офицерами. Нетрудно было заметить, насколько сильно Сиена и Кирен переживали за Дамиана. Тот факт, что они были готовы нарушить правила на пару с непокорной последовательницей, был тому доказательством. Как выяснилось позже, они оба участвовали в войне, а потому сразу после отплытия Росс осмелилась спросить, считают ли они эту битву оправданной. «Разумеется», — ответила Сиена без колебаний. «В нынешнем положении Умбразия не может позволить себе отступить». «В таком случае зачем помогать Дамиану уклоняться от повторной службы?» — невольно удивилась Росс. Сейчас, наверное, было не самое подходящее время для оспаривания их взглядов, но уж больно ей хотелось получить ответ на этот вопрос. Сиена наградила ее грустным взглядом. «Первый срок сильно сказался на Дамиане. Полагаю, он рассказывал тебе, что произошло?» Росс кивнула, и та продолжила. «Если он вновь окажется там, то никогда больше не вернется. Во всяком случае, целиком». Росс не стала уточнять. Вряд ли ей хотелось знать подробности, поэтому лишь спросила. «Выходит, ради Дамиана вы рискуете работой? Без Дамиана у нас ее даже не было бы», — бросила Сиена через плечо, оставив паруса. «После возвращения в Амбразию Батиста позволил Дамиану выбрать несколько солдат, с кем бы ему хотелось работать, кого можно было бы повысить до звания офицера. Мы с Кираном оказались в их числе». Одним из главных приоритетов Дамиана была уверенность, что его подчиненные не станут злоупотреблять данной им властью. И за оказанное доверие мы перед ним в долгу. Ее слова удивили Росс. Пожевав нижнюю губу, она осторожно поинтересовалась. «Значит, все, что я слышала об устраиваемых офицерами рейдах на территории заурядных, о кражах у живущих там людей, не могу сказать, что такого никогда не происходило. Просто Дамиан ни за что не стал бы терпеть подобное поведение». Затем она улыбнулась. «Приятно знать, что тебя это волнует». Последняя фраза могла бы прозвучать снисходительно, но нет, это очень сильно опечалило Росс. Как будто Сиена не ожидала от последовательницы мнения, что о заурядных стоит заботиться. «Конечно, волнует», — пробормотала Росс. Она не знала, что еще сказать, чтобы не выдать себя. Сиена отошла от парусов, провела рукой по лбу, а после устремила на Росс серьезный, многозначительный взгляд. «Что бы он ни сделал, знай, ты действительно ему дорога». Резкая смена темы стала для Росс полной неожиданностью, но ей даже не нужно было уточнять, о ком говорила Сиена. Интересно, она знала, что Дамиан ответственен за смерть Якопа Лосертоза? Или же она говорила в целом? Однако дополнительные вопросы могли завести разговор туда, куда бы ей не хотелось. «Знаю», — ответила Росс, — «и это было правдой». Она стояла на носу лодки и вглядывалась в горизонт. Морские брызги били ее по лицу. Скоро опустятся сумерки, и тогда выследить военный корабль будет практически невозможно. Неизвестно, как далеко он мог уплыть. Кирен сидел за штурвалом, его голова виднелась из рубки, а Сиена стояла всего в нескольких шагах от Росс и теребила свои косы. «Вон он!» — воздух прорезал внезапный возглас Сиены. Росс вскинула голову, проследила взглядом за направлением, куда указывала офицер. Там она увидела окутанное туманом военное судно с развивающимся флагом, на котором наверняка при близком расстоянии окажется изображение охваченного пламенем меча. «Держитесь!» — донесся из рубки крик Кирена, и Росс вовремя ухватилась за перила. Шлюпка Палаццо резко вильнула вправо, рассекая воду и поднимая высокие волны. Девушки мгновенно промокли, но Росс было все равно. Она крепко, до побелевших костяшек, стискивала скользкие деревянные перекладины. С ее губ слетало прерывистое дыхание, она изо всех сил пыталась замедлить стук сердца. Каждая клеточка ее тела была уверена, что Дамиан на этом корабле. Нужно было лишь его освободить. Росс облизнула губы, ощутив на языке вкус морской соли. Они уже приближались к военному кораблю. Сиена, перекрикивая ветер, раздавала указания Кирену. «Держи курс на правый борт, ближе к корме. Там расположены каюты поменьше, помнишь? Они, скорее всего, будут пустовать. Киран повиновался и подплыл к огромному кораблю. Шлюпка подошла достаточно близко, так что Рос могла протянуть руку и коснуться скользкого, покрытого водорослями борта. На корабле имелось несколько окон. Внезапно ей показалось, будто она у всех на виду. Любой мог выглянуть и заметить их троицу, в то время как им заглянуть внутрь было невозможно. «Сюда!» — крикнула Рос, указывая на иллюминатор всего в нескольких футах над их головами. Пряди волос хлестали ее по лицу, лезли в рот. Отплевываясь, она продолжила. «Мы сможем пролезть в это окно?» «Я точно не влезу», — заметил Киран, выглядывая из рубки. «Ты все равно останешься здесь», — ответила ему Сиена. «Тебе нельзя покидать лодку». Затем взмахом руки попросила Рос подсадить ее. Та сложила ладони вместе, соорудив подножку, и Сиена быстро встала на нее. Пальцы Рос мгновенно покрылись влажной грязью с ее ботинка. «Заперто!» — донесся голос Сиены, едва слышный из-за дувшего в лицо ветра. «Серьезно?» — Рос скрипнула зубами. «Ну-ка, давай поменяемся местами». Вскочив на руки Сиены, она уперлась одним коленом в верхнюю перекладину корабля-палаццо. Сиена права, иллюминатор был заперт изнутри. Зато рама оказалась из латуни. Рос сощурилась от водяной пыли, прижала растопыренные пальцы к холодному металлу. Грудь наполнилась теплом. Пульс участился, в ноздри ударил густой запах расплавленного металла. «Ты что делаешь?» — донесся снизу возглас Сиены, но Рос не обратила на него внимания. Поверхность иллюминатора больше не казалась холодной. Голова кружилась от предвкушения, тело гудело от напряжения, вызванного желанием выпустить всю силу магии на свободу. И на сей раз она подчинилась этому желанию. Рос с криком отшатнулась, когда болты, скреплявшие раму иллюминатора, вылетели. Пара из них ударилась о деревянную палубу корабля, оставив на ней подпалины. Остальная часть окна покрылась рябью, а потом латунная рама, превратившись в жидкость, утекла вместе со стеклом в море. На мгновение повисла тишина. «Что ж», — нарушила молчание Сиена, крепко сжимая сапог Рос, — «это было впечатляюще». Рос не могла с ней не согласиться. Она с трудом сглотнула, в горле пересохла. Ей еще ни разу не доводилось видеть, чтобы ее магия творила такое. Наносила настоящий ущерб. Полностью расплавляла предметы. Рос тряхнула головой, проясняя мысли, а потом заглянула сквозь дыру в каюту. «Похоже на кабинет врача. Все чисто». «Удачи!» — крикнул Киран. После этого Сиена подтолкнула Рос, и та оказалась на военном корабле.